Послание к римлянам. Без сомнения, вы много обещали на протяжении вашей жизни, а также и вам много обещали. Но что является хорошим обещанием? Насколько обещание является надежным? Когда кто-нибудь дает обещание, можем ли быть мы уверенными, что он исполнит его? Бог дал много обещаний человеку, и он может и желает исполнить каждое из них, ибо нет ограничения для Бога, и он имеет божественную цель во всем, что он делает, включая обещание. Мы можем быть уверенными, если Бог обещал, он исполнит это обещание. В нашем изучении послания к римлянам мы пришли к 4 главе и изучаем, как Бог оправдывает верующего грешника. Священное Писание здесь ясно указывает, что спасение по вере, а не по делам. Апостол Павел, которого Бог избрал, принести нам великую истину, употребляет жизнь Авраама и Давида, чтобы иллюстрировать, как Бог поступает с человеком. Эта глава объясняет, что того, чего человек не может сделать, Бог делает для него по своей благодати. Послание к римлянам в 4 главе выделяется одно слово – «вменяется». Когда человеку вменяется или он считается праведным, это означает, что он принят пред Богом во Христе. Но факт, что праведность является даром и не заслуживается, не делает ее менее истинной, ибо Бог пообещал, и Он всегда исполняет свое обещание. Бог обещает, что если мы примем совершенное им верою, то Он будет считать нас праведными. Это сводится к одному. Можем ли мы доверять Божьему обещанию? Можем ли мы верить тому, что говорит Бог? Тот, кто принимает Христа и потому является верующим, не заслуживает больше Божьего благоволения, чем тот, кто не верит. Но тот, кто поверил, стоит пред Богом праведным, тогда как неверующий стоит отверженным Богом. Что за разница? Да, единственная разница является то, что один пришел и сказал: «Я доверяю Христу. Бог сказал, и я поверил этому». Для иллюстрации, как Бог поступает, Библия приводит пред нами жизнь Авраама, упоминает ответ Авраама на Божие обещание. Послание к римлянам, 4 главе, с 13 по 14 стих сказано: «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Грешник, стараясь заслужить свой доступ на небо, усердно старается жить по уставам своей религии. Он сопоставляет обетование Божие постановлениями закона. Обетование Господне ни в коем случае не зависело от исполнения Авраамом закона Моисея. Как могло это быть, когда этот закон был дан столетия после смерти Авраама? Многие обетования в Библии условные, но данные Аврааму и его семени не были условными и гарантировались верностью Божией. Все законы и предписания, данные иудеям в законе Моисеевым, после не являлись ни в коем случае на первоначальное безусловие обетования, данные Аврааму. Закон Моисея имел дело с поведением искупленного народа, уже находящегося в завете с Богом, и был предназначен для сохранения их здоровья, счастья и святости, как народа Божия. В 12 стихе ясно показано, что истинным семенем Авраама были те, кто ходили по следам веры отца Авраама. Нам нужно сделать применение этих истин сегодня. Практические требования послания Нового Завета не прибавляют к нашему спасению сегодня, но имеют дело скорее с нашим духовным миром, благосостоянием и силой как сынов Божиих. Обетование Господне стоит противопоставлении с повелениями закона. Апостол Павел делает об этом некоторые наблюдения. Во-первых, закон подрывает веру. В 14 стихе сказано: «Если утверждающие на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование». Иначе говоря, если иудеи могут получить обетование своими собственными стараниями, то есть соблюдая постановление Моисеевого закона, тогда неограниченное условие обетования Божие делается недействительным. Обетование является или безусловным, или нет. нет промежуточного положения. Если спасение является на основании старания, тогда оно не на основании веры или доверия. Но оно по вере, не по делам. Оно по благодати, не по закону, через веру, не через поведение. Закон также не только подрывает веру, он также подрывает недостатки. В 15 стихе сказано: «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Иначе говоря, практическим результатом закона Моисеева было осудить, не спасти, ибо закон только показывал, насколько человек не достиг Божьего стандарта. Остальная часть 4 главы имеет дело с принципом веры, то есть спасение через доверие Богу. Об этом поясняется 16 по 25 стих. Стих 16 это так ясно объясняет. Во-первых, вера приводит нас в Божию благосклонность. Как человеческие старания этого не могут сделать, становится ясным, что для нашего спасения нужен другой путь. Итак, апостол Павел говорит: «И так по вере, чтоб было по милости». Вера соединяет нас с этой благодатью, с этой незаслуженной благосклонностью Бога. Верою мы присваиваем выгоды и благословения, которые Бог желает дать нам. Во-вторых, вера приводит нас в семью Божию. В 16 стихе сказано: «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам». Все, кто верует, будь они иудеи или язычники, они являются духовными детьми Авраама и членами семьи Божией. Нет ничего неопределенного о вере. Человек, который не уверенный в своем спасении, не смотрит на совершенный труд Христа глазами веры. Он смотрит с сомнением на свои собственные дела. Апостол Павел говорит, что это по вере, чтобы обетование было уверенным. Стихи 17 по 22 объясняют принципы веры. Апостол Павел указывает, как Авраам принял и поверил Слову Божию. Обратите сначала внимание, как Авраам принял Слово Божие. Апостол Павел возвращается назад к книге Бытие 17 главе, где был дан Авраамов завет. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое». Контекст книги Бытие 15 главы показывает, что перед обетованием «как многочисленно будет семя твое», Бог повелел Аврааму считать звезды. Авраам возлагал надежду на Бога, который создал сотни миллионов миров и у которого ничего нет невозможного. Посмотрел бы Авраам на свое усталое тело, он бы нашел, что ему невозможно было бы веровать. Но он посмотрел на звезды, он посмотрел на Бога, который мог сотворить звезды из ничего и повелел смерти расцвести в жизнь. По-человечески говоря, положение Авраама было безнадежным, но его положение было взято из человеческих рук и помещено в руки Божьи, которому все возможно. Стихи с 19 по 20 указывают, как Авраам поверил Слову Божию. Он поверил Богу двояко. Во-первых, упражняя веру в обетование Божие. Мы читаем: «И не измогши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сорвена в омертвении, не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Он взвесил человеческую невозможность стать отцом в сравнении с божественной невозможностью Бога нарушить свое обетование и решил, что если Бог был Богом, то для него нет ничего невозможного. Вера Авраама была сильной не только потому, что он упражнял свою веру в Бога, но также потому, что он упражнял веру в силу Божию. В стихах 21 по 22 сказано: «И будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Итак, принцип веры объяснен. Он просто поверил Слову Божию и позволил ему быть Богом во всяком обстоятельстве. Стих 23 и 24 говорят о принципе веры, переживаемой также нами, ибо сказано, а впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но в отношении к нам. Вменяется и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Это место делается очень практичным, ибо принцип веры не был чем-то действующим для Авраама, но может быть пережитым также нами. Хорошо также заметить, что Божий метод спасения Авраама, и считая его праведным, является также Божьим путем спасения для нас и признания нас праведными. Авраам стоял пред невозможностью, но он верил Богу, и Бог совершил чудо. Мы тоже стоим пред невозможностью, ибо мы не можем быть принятыми Богом сами по себе. А также мы не можем спасти самих себя. Но если мы доверимся Богу, Бог сделает это для нас. Аминь.